«Водичка», — сказал он, отряхивая пальцы. «Видишь, водичка». И еще сказал: «Никогда мне не было так легко». И еще, схватив меня за плечо: «А хочешь, поедем вместе? Я только словцо шепну ребятам, и тебя примут как своего в доску? Точно. Как родного. Именно так, Игорь, именно так». Слова, для которых, видно, настал свой час и черед, все сыпались и сыпались из Женьки, как сыплется на пол из бумажного пакета соль. Без сбоев, если уж она сыплется, струей, белым потоком. Отыгрыш за столь длительную косноязычность. Предотъездный реванш. Я подумал, что мне надо бы уже уйти, это необъяснимое внутреннее шевеление из тех, что иногда сжимают нам сердце. А он истерично смеялся. «Ты решил, что мне нужны деньги?» И опять в хохот. «Сейчас я тебе открою, для чего мне эти трояки. Хотя нет, это секрет». «Это секрет секретов. Ни слова». Он выложил секрет секретов минут через пять, более не выдержал. Но сначала позвонили в квартирную дверь. Пришли рабочие, принесли холодильник. Рабочие бухали холодильником об пол, покрикивали друг на друга, грохали углами о косяки, затем втиснули его куда-то на кухню, и вроде бы делу конец, уехали. И тогда к нам в комнату вошла она, жена. «Зачем мне второй холодильник?» — сказала она, поджав губы. Губы у нее были в ниточку, те самые губы. «Я не знал». «Чего ты не знал?» «Понимаешь, — стал оправдываться Женька, — я на всякий случай заказал в двух магазинах. Я не думал, что они приволокут так быстро. Я думал, успею отказаться». Он был сникший, оправдывался. И как-то уж очень винил себя. «Думал?» — передразнила она. «Думал. Теперь у меня два одинаковых холодильника, болван». И ушла. И он мне подмигнул. И стал держаться за бока, потому что его душил смех. Женька смеялся и шепотом рассказывал. Оказывается, он устроил распродажу и собирал эти тройки и червонцы, чтобы купить ей, своей бывшей и любимой жене Женьке, холодильник. Сначала один, а теперь второй. И не какой-нибудь замухрышка, а громадный холодильник ЗИЛ, о котором она мечтала, из-за которого поссорились, из которого стартовал их молниеносный развод. Он уедет в тайгу, а ровно через две недели... Женька сам проставлял срок доставки и адрес. Рабочие постучат в дверь и внесут холодильник в квартиру. Третий. Тоже ЗИЛ. И что-то небанальное должна почувствовать при этом Женька жена. То есть, когда рабочие распакуют, распеленают его, найдут ему место, поставят и подключат в сеть проверки ради, а она будет стоять хозяйкой и смотреть, как эта громадина сияет молочной белизной. Еще более смешанные чувства должна испытать, по замыслу, бывшая жена через следующие две недели. Женька педантично проставлял сроки, когда вновь постучат или позвонят добросовестные работяги и внесут четвертый памятник супружеской жизни. Тоже ЗИЛ, отказаться от которого она не откажется, не те дрожжи. Их всего, я думаю, будет пять. Пять замечательных холодильников. Достаточно четырех. Рубликов не хватало, а после нынешней продажи кассет как раз набежал на пятый. Он захохотал вновь истерично и тут же сказал самому себе, ткнув пальцем в сторону той стены: «Тсс, а то эффекта не будет». Он проводил меня до метро. Мы обнялись. Если сценарий «Тихого инженера» был о женщине недалекой, верной и любящей, то Женька писал свой многолетний труд о другой женщине, или, лучше сказать, о другой грани женщины, потому что в чистом виде ни та, ни другая в наших реках не водятся. Такие и не такие. Год за годом Женька писал о женщине с неутоленным духом, если прозаичнее, о всегда недовольной бабе. А можно сказать о женщине-искательнице, то есть искательнице своего женского счастья, тоже оттенок. И мог быть рассказ. Помни завязку. Молодая женщина была влюблена в двух парней. За одного из них вышла замуж. И после этого ей каждый день и каждую ночь казалось, что она должна была поступить наоборот. Казалось, что тот второй